北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友您好，现在是俄语300句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们，你们好，我是单蓉蓉。 Добрый день, дорогие слушатели, это говорит Ольга. 欢迎大家继续收听俄语300句。在今天的节目中，我们来学习第15课城市交通。 Сегодня мы будем учить 15-й урок городской транспорт. 请大家看教科书的119页，先听一段对话，复习一下如何问路。 Скажите, пожалуйста, как пройти в центр города, на Красную площадь? Это довольно далеко. Сколько минут идти? Ну, около получаса, минут 25. У нас есть время, мы хотим посмотреть Москву. Идите прямо по улице мимо высотной гостиницы «Ленинградская» по Новокировскому проспекту. Когда дойдете до площади Дзержинского, спросите еще раз. Большое спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как пройти в центр города на Красную площадь? Это довольно далеко. Сколько минут идти? Около получаса, минут 25. У нас есть время, мы хотим посмотреть Москву. Идите прямо по улице мимо высотной гостиницы «Ленинградская», по Новокировскому проспекту. Когда дойдете до площади Дзержинского, спросите еще раз. Большое спасибо. Пожалуйста. 在对话中，我们复习了如何问路。现在，请大家看教科书的123页。当人们需要去某个地方的时候，离不开城市交通，所以问路的时候，您可能会这样说 ：Простите, как проехать в центр города? 请问到市中心怎么走 ？Простите, как проехать в центр города?Простите, как проехать в центр города? 如果您想询问如何乘车到某处，都可以用这个句式，例如 Простите, как проехать в Лужники? Лужники 是一个地名，它是莫斯科一个综合体育中心的名称。1980年第22届奥运会就是在这里举行的。 Простите, как проехать в Лужники?Простите, как проехать в Лужники? 如果您想乘车去阿尔巴特街，可以说 Как проехать на улицу Арбат? 阿尔巴特街也是莫斯科一条著名的步行街。小说《阿尔巴特街的孩子们》指的就是这条街。 Как проехать на улицу Арбат? Как проехать на улицу Арбат? 如果您知道需要乘坐公共汽车，但不知道乘哪一路车，您可以这样问。 На каком автобусе можно доехать до парка культуры? 坐几路公共汽车可以到文化公园？文化公园是莫斯科一个著名公园，它是以高尔基的名字命名的。 На каком автобусе можно доехать до парка культуры?На каком автобусе можно доехать до парка культуры? 如果您想到火车站，可以说 На каком автобусе можно доехать до вокзала? На каком автобусе можно доехать до вокзала? 到航空售票处用俄语说是 Доехать до агентства Аэрофлота. Доехать до агентства Аэрофлота. 如果您已经在公共汽车站了，您可以直接问 Этот автобус идет до дома книги? 这路车到书店吗 ？Дом книги 是莫斯科最大的书店之一。 Этот автобус идет до дома книги? Этот автобус идет до дома книги? 好，现在让我们把刚才这几个句子再复习一下。 Простите, как проехать в центр города? На каком автобусе можно доехать до парка культуры? Этот автобус идет до дома книги? 让我们再来听一遍。 Простите, как проехать в центр города? На каком автобусе можно доехать до парка культуры? Этот автобус идет до дома книги? 对方在回答您时可能会这样说。 Сядьте на трамвай номер 34 и сделайте пересадку у МГУ. 坐34路有轨电车，在莫斯科大学旁边下车。换车，俄语说是 сделать пересадку. 几路车用 номер сколько 来表示。 Сядьте на трамвай номер 34 и сделайте пересадку у МГУ. 如果你想使用别的交通工具，你也可以说 Туда можно проехать на метро? 到那儿可以坐地铁吗? Туда можно проехать на метро? Туда можно проехать на метро? 如果你想坐无轨电车，可以这样问 Туда можно проехать на троллейбусе? Туда можно проехать на троллейбусе? 我们再来听一遍这几个句子。 Сядьте на трамвай номер 34 и сделайте пересадку у МГУ. Туда можно проехать на метро? Туда можно проехать на троллейбусе. Сядьте на трамвай номер 34 и сделайте пересадку у МГУ. Туда можно проехать на метро? Туда можно проехать на троллейбусе. 你在车上不要忘记买票。俄罗斯的公共汽车、无轨电车和有轨电车上都没有售票员，买票要在司机那儿，也可以在地铁里或者是其他的售票亭买。买好票后要在车上的打孔器上打一下，如果打孔器离您比较远，您可以请别人帮忙。 Пробейте, пожалуйста, талончик. 请打一下票。 Пробейте, пожалуйста, талончик.Пробейте, пожалуйста, талончик. 当您不知道站名时，您可以问周围的人。 Какая следующая остановка? 下一站是什么站? Какая следующая остановка? Какая следующая остановка? 如果您想下车，您前面却站着别人时，您可以这样对他说。 Вы сейчас выходите? 您下站下车吗? Вы сейчас выходите?Вы сейчас выходите? 如果他不下车，您可以说 Разрешите пройти. 请让我过去。 Разрешите пройти. Разрешите пройти. 现在我们再把刚才这几个句子重复一下。Пробейте, пожалуйста, талончик. Какая следующая остановка? Вы выходите сейчас? Разрешите пройти. 我们再听一遍。Пробейте, пожалуйста, талончик. Какая следующая остановка? Вы сейчас выходите? Разрешите пройти. 如果你想坐出租车，则需要对司机说明你要去什么地方，比如 Вы не подвезете меня до гостиницы Пекин? 你能把我送到北京饭店吗？ Вы не подвезете меня до гостиницы Пекин? 你也可以直接说地名，比如 Универмаг Москва, пожалуйста. 请到莫斯科百货商店。 Универмаг Москва, пожалуйста. Универмаг Москва, пожалуйста. 今天的对话中有很多地名，如果可能呢，请大家一一记住。 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了，再会。